Глава 8. Туна. Забытая граница. Эпиграф. Среди всех рек Европы Дунай космополит. Сколь бурную жизнь эта река проживает у нас на глазах. Один итальянец тонко подметил изменчивый характер Дуная. Эта река у своих истоков похожа на добрую католичку, но в конце концов превращается в приверженку пророка. Путеводитель первой императорско-королевской австро-венгерской привилегированной Дунайской пароходной компании, 1906 год. В декабре 1905 года в Будапеште с успехом прошла премьера оперетты композитора Йене Хуски «Гюльбаба» на темы героического колониального прошлого. Сюжет таков. Венгерский юноша Габор вступает в неравное состязание с османским пашой Али за сердце красавицы Лейлы. Примечание. Османами называли себя все мусульмане Османской империи по имени основателя государства и первого султана Бея тюркского племени Каи Османа 1281-1326 годы. Этот термин указывал не на этническую, а на конфессиональную и государственную принадлежность. Энтоним «турки» для османского правящего класса символ плебейства, получивший хождение в начале в европейском обиходе, стал использоваться как самоназвание только после провозглашения в 1923 году Турецкой Республики. В мировых столицах выражение «Аля Тюрк» веками имело политически уничижительный оттенок. Строго научное употребление термина «турки» применительно к подданным Османской империи некорректно. Пренебрежение к врагу не мешало европейцам активно перенимать его навыки. В конце 17-го, начале 18 века в моду вошли тюльпаны, культуры кофе и табака, восточные сладости и марши оркестров янычар, пользовались успехом поэмы и оперы на ориентальные темы. Конец примечания. На стороне вельможи, как водится, деньги, янычары, власть. На стороне влюбленных интернационалистов, как положено, только сила их чувств до симпатии мудрого старца Гюльбабы, лелеющего во дворе будайской мечети дивной красоты розы. Чтобы уберечь от смерти плененного пашой юношу, Гюльбаба уничтожает свой чудесный сад, а вельможа сообщает, это деяние разгневанного Аллаха. Испуганный Али-паша отступает, спасенные Габар и Лейла, чьи судьбы отныне и навсегда соединены хитроумным дервишем, в заключительной арии клянутся тяжело больному Гюльбабе, в переводе «отец роз», ежедневно приносить на его могилу свежие цветы, которые со временем образуют новый сад неземной красоты. Так гласит легенда. Суфийский проповедник Гюльбаба – фигура не вымышленная, а историческая, хотя в действительности, как указывают историки, этого странствующего монаха ордена Бекташи могли звать Кельбаба, лысый отец. Такое имя лишило бы театральное сказание прелести, а светский Будапешт в начале 20 века ценил прелестное. Через 200 лет после того, как османское владычество стало историей, венгры научились относиться к нему с иронией, как, впрочем, и весь христианский мир. Грозная Восточная империя стала не пугалом, а миражом. Ее дразнили больным человеком Европы, и в бывших покоренных султаном городах пафосные песнопения о павших витязях сменились опереточными мотивами. Более того, в конце XIX века венгерский ориенталист и путешественник Арминий Вамбери успешно продвигал концепцию туранизма, теорию общего происхождения тюркских и финно-угорских народов. Еще позже, в исторических обстоятельствах межвоенного периода, венгерский туранизм, взятый на вооружение праворадикальными силами, приобрел реакционный характер. Район Будапешта, в котором расположена гробница Дервиша, теперь называется Розовым холмом. Мощеная брусчаткой улица Гюльбабы, кривая, как сабля мамлюка, круто уходит от набережной Дуная вверх, неподалеку от моста Маргит. Дервиш спит вечным сном на улице мечети, в элегантном восьмигранном тюрбе с зеленоватым куполом и полумесяцем на шпиле. Вокруг мавзолея высажены розовые кусты. Сквозь кроны платанов отсюда открывается широкий речной вид. Именно тут до сего дня живут воспоминания Будды о турецком господстве. Обошедший восточный мир и прославившийся толкованиями Корана суфий Гюльбаба известен в исламском мире еще и как автор мистических притч и поэм, подписанных именем Митхали. Лучший из дошедших до нас сборников его поэзии носит название «Букет роз». Уже в очень преклонном возрасте Дервиш попал в Буду в обозе султанской армии, но вскоре мудреца настигла смерть. По одной версии, старец погиб при взятии города, по другой умер во время благодарственного намаза в честь победы над венграми. Кончина проповедника и поэта-мистика превратила его самого в мифическую фигуру, сделала объектом поклонения для правоверных и объектом вдохновения для неверных. Глубоко уважавший мудреца султан в день похорон Гюльбабы объявил его святым покровителем города. В 1886 году венгерский живописец Ференц Айзенгут посвятил Дервишу масштабное полотно «Смерть Гюльбабы». На картине великий султан горюет над умирающим мудрецом. Габара и Лейлы рядом с ними незаметно. Армия Сулеймана Великолепного, в пору правления которого Османская империя поднималась в зенит своего европейского могущества, утвердилась в крепости венгерских королей Буде в 1541 году, после недолгой осады утопив в Дунае, если верить летописям, 7000 защитников города. Столица Венгрии оставалась под исламской властью почти полтора века. Турецкие источники утверждают, в этот период в Будине, административном центре, включавшего в себя обширные придунайские земли Эйалета, пышнее розовых кустов расцветали науки и ремесла. Примечание. Эйялет. Бейлер-бейлык. Пашалык. Основная территориально-административная единица Османской империи в 1362-1864 годах. Первыми бейлер-бейлыками стали Анатолия, полуостров Малая Азия, и Румели, Румелия. Историческое восточное название Балкан, включившее в себя все европейские владения турок. К концу XVI века число эйалетов превысило 4 десятка. В 1860-е годы из эйалетов Видин, Силистрия и Ниш образован Дунайский виолет Туна с населением около 2 миллионов человек, занимавший северную часть нынешней Болгарии и северную Добруджу. Конец примечания. По своему обыкновению османы переоборудовали христианские храмы в мечети, подняли рядом с ними минареты, общим числом свыше 60, открыли общественные бани, школы медресе, молельные дома и библиотеки. Ничего, кроме одного тюрбе и нескольких многократно перестроенных купален, до наших дней не уцелело. Впрочем, султаны не имели обыкновения обременять провинциальные города репрезентативными архитектурными объектами. Христианские короли отвоевали город в 1686 году, обойдясь с поверженным противником так же немилосердно, как некогда турецкий враг обошелся с жителями Буды. Жертвами резни пали свыше 3000 человек. Мавзолей Гюльбабы местные мстители вознамерились разрушить. Однако память о Дервише оказалась столь важной для османов, что они оговорили неприкосновенность строения в мирном соглашении. В Тюрбе разместилась часовня иезуитов, потом мавзолей стоял бесхозным. Летом 1867 года в его стенах за упокой души Гюль-Бабы молился во время редкого для османских правителей визита в прежде покорившуюся им часть Европы султан Абдул-Азиз. Тюрбе отца Рос, самый северный в мире объект поклонения исламских паломников, в конце концов передали Турецкой республике. Неподалеку от могилы стоит теперь памятник. Одна рука бронзового проповедника прижата к сердцу, в другой он сжимает свиток со стихами. Я уверен, что эти стихи повествуют о каком-нибудь законе жизненной мудрости, например, об искусстве выращивания роз. Эйалеты Османской Венгрии формировали северный пояс безопасности империи и одновременно служили плацдармом для продвижения армии султана и идей ислама в Центральную Европу. Западно-Дунайским форпостом турецких владений оказался Эстергом. Этот город попадал под иго дважды, вследствие чего дважды менял в своем названии букву «М» на букву «Н». На короткое пятилетие в самом конце XVI века исламским оказался расположенный западнее Дьор-Рааб, которому немедленно присвоили турецкое имя Яник-Кале. Ни Вены, ни Пожани, ни Кракова османам заполучить не удалось. Хотя наследственные земли Габсбургов, вроде Штирии и Каринтии, страдали от разорительных набегов неприятеля, а самой северной точкой турецкого проникновения в Европу оказалась территория современной Хмельницкой области на Украине. «Стоит отъехать на день пути от Рааба», писал в 1669 году английский путешественник Эдвард Браун, «как человеку начинает казаться, что он распрощался с нашим миром и, еще не доехав до Будды, попал в другой мир, совсем не похожий на страны Запада, ибо здесь не носят волос на голове, лент, манжет, шляп, перчаток, здесь нет кроватей и не пьют пива. Отсутствие шляп, причесок и пива было, возможно, неудобством, но вовсе не главной особенностью нового дунайского устройства». Один современный автор в драматических тонах, описавший осаду Вены 1529 года, город, напомню, устоял скорее благодаря неудачному для атакующей стороны стечению обстоятельств, чем из-за доблести его защитников, сделал вывод. Это событие едва не стало причиной бифуркационного поворота центральноевропейской цивилизации. Османский натиск на территории Габсбургов не ослабевал до конца 17 столетия. Кочевников безотчетно влечет во след заходящему солнцу, сказал один из них. Однако страшного в привычном для европейцев понимании истории поворота в битвах у Вены не произошло. В Венгрии до нашего времени уцелели только три минарета османской поры, не уничтоженные ни при Габсбургах, ни при коммунистах. Это ведь античные руины являются предметом европейской гордости, а с наследием Востока на освобожденных землях обходились беспощадно. Выжившие венгерские башни ислама, лишенные святых задач и идеологического содержания, бессмысленно нацелены в небеса, словно муляжи ракет. А что, если бы Ибрагим Паша осенью 1529 года все-таки взял Вену, а потом, страшно подумать, двинул бы свои орды дальше, против течения Дуная, на Амстердам и Лондон? Если бы он устроил конюшни в соборах святого Стефана и Парижской Богоматери, какой теперь была бы европейская жизнь? Кстати, есть уверенность, что менее счастливой. В Венгрии турки впервые столкнулись с устроенным на западноевропейский манер обществом, структура которого отличалась от той, что существовала в Средневековье в греко-славянских государствах Балкан. Османы так и не сумели по-настоящему освоить безлюдную степь. Мусульман-колонистов здесь было немного. Да и те, что были, редко покидали города. Плотность населения в европейских владениях султана вообще оставалась невысокой. Администрация содержалась за счет доходов, полученных в Египте. Берега Дуная были столь сильно заболочены, что даже скот на продажу не вывозили по реке, а гнали по суше. Османо-Габсбургская огненная дуга на века стала главной линией разлома Европы. Еще и потому, что отношения выясняли два огромных государства с разными представлениями о мироустройстве, с двумя разными верами, две монархические династии, сопоставимых в гордости и спеси, с высочайшим мнением о собственной исторической значимости и со схожим ощущением своей доминирующей силы. Только у османов эта сила была почти исключительно военной, а у Габсбургов в значительной степени еще и политико-дипломатической. Имперский тип сознания различает два типа врагов. Слабых повергают между делом и относятся к ним с презрительным высокомерием, сильных, во многом, если не во всем, равных себе, только с противоположным знаком. Наши доблести столь же велики, сколь ужасны их злодеяния, побаиваются и уважают. Габсбургский дом был одним из самых старых и самым могущественным в христианском мире. Габсбурги, соизмерявшие свое величие с античным, гордились короной Священной Римской империи, в фигуральном смысле унаследованной у августов. Османы же наследовали напрямую Аллаху. Султан есть тень Бога на земле, и у него ищет убежище всякой обиженной, изрек пророк Мухаммед. Вечное государство Девлет и Эбет Мюдет, так именовались владения султана. Исход цивилизационного конфликта. Крест против полумесяца, шляпа против тюрбана, ятаган против шпаги, в конце концов и определил, каким окажется европейское новое время. К началу этого исторического периода царство султана охватывали почти 3/5 Дуная. Османская империя, главная в военном и экономическом отношении держава тогдашнего мира, контролировала свыше 1500 километров реки. Долина Дуная стала основным северным пределом Пакс Оттомана. Этот пугавший христиан так называемый оттаманский мир, объективно говоря, был кое-чем и хорош. Тем, например, что смог приглушить веками раздиравшие юго-восток Европы феодальные междоусобицы, межплеменные и национальные противоречия, религиозную вражду. В военных условиях азиатские хозяева действовали свирепо, жестоко подавляли посягательства на свою власть и не церемонились с местными. Только с венгерской территории в рабство угнали свыше 1 000 000 человек. Но в мирное время восточная административная машина функционировала без излишней строгости, скорее расслабленно. Это была империя исламская, воинственная, передовая и веротерпимая, пишет в книге «Величие и крах Османской империи», «Властители бескрайних горизонтов», британский историк Джейсон Гудвин. Для тех, кто жил за пределами ее границ, в землях, именуемых в исламской традиции Дар-аль-Харб, дом войны, она была источником непокоя и страха. Однако для народов, вошедших в ее подданство, Османская империя превращалась в Дар-аль-Ислам, дом мира. И настолько исполненным энергией и боевого духа было это государство, столь хорошо оно управлялось и столь удивительным воплощением человеческого гения представлялось современникам, что тем казалось, будто своим процветанием оно обязано все-таки силам не вполне человеческим, дьявольским или божественным, смотря на чьей стороне находился наблюдатель. но и стороны менялись. Крестьяне порабощенных европейских стран часто относились к приходу турок как к освобождению от засилья, так сказать, своих феодалов. Привычно кровавая распри католиков и протестантов сменила при османах относительная толерантность, они не устраивали гонений на иноверцев. Не мусульмане в империи султана были подданными второго сорта. Они платили более высокие налоги, их церкви не могли быть выше мечетей, им не разрешалось надевать одежду зеленого цвета. Приветствуя правоверных, они должны были слезать с лошади. Самое главное, законы ислама имели верховенство над всеми другими законами. Многие европейцы, приняв под давлением страха и обстоятельств магометанство, поднялись по карьерной лестнице Османской империи. Как и все универсальные государства, высокая порта опиралась на одного бога и на одного великого властителя. Национальности и родные языки подданных значения не имели. Примечание. Высокая порта, от французского «sublime porte», турецкое «Баби Али» – «высокие ворота», принятое в истории международных отношений наименование Османской империи и ее правительства, по названию ворот в центре Стамбула, ведущих во двор великого визиря. Конец примечания. Только одна из 16 тысяч капель крови последнего султана была османской. В армии всегда активно рекрутировали жителей покоренных провинций, славян, валахов, греков, венгров, албанцев, которые не только храбро воевали против своих же соплеменников, но и отправлялись под знаменем пророка в заморские походы. На границе Египта и Судана до сих пор проживает племя мадьярабов, представители которого считают себя потомками венгров, прибывших в Нубию в 1517 году по приказу султана Селима I для несения патрульной службы. Нубийских мадьяр вновь, так сказать, открыл для исторической родины 4 века спустя офицер и авантюрист Ласло Алмаши. Его романтизированный образ знаком зрителям фильма «Английский пациент». На берегах Дунайских низовий, на задворках Византии, первые разъезды Акынджи появились в конце XVI века. Примечание. Акынджи, турецкий, совершающий набеги. Легкая конница, применявшаяся для разведки и проведения приграничных рейдов. Вместе с сипахами, тяжелая кавалерия, составляла основу армии Османской империи. В 1365 году султан Мурад I сформировал регулярные полки янычаров, пехотные части, которые рекрутировали юноши из христианских семей, получивших исламское воспитание. Набор детей в янычары, девширме, налог кровью, был одной из повинностей христианских подданных империи. Со временем корпус янычаров превратился в неподконтрольную султанской власти политическую силу и в 1826 году был распущен Махмудом II. Конец примечания.